Глава 29. Двери моего разума. Добежав по крышам до своего тайного убежища, я завернулся в одеяло и заплакал. Я рыдал так, словно внутри меня вдруг рухнула запруда, и все хлынуло наружу. Была уже глубокая ночь, когда у меня закончились и слезы, и силы. Я лежал, глядя в небо, в полном изнеможении, но заснуть не мог. Я думал о родителях и труппе, с удивлением обнаруживая, что воспоминания причиняют меньше боли, чем прежде. Впервые за эти годы я воспользовался одним из трюков, которым учил меня Бен, чтобы успокоить и обострить разум. Это оказалось труднее, чем я помнил, но все же удалось. Если вам когда-нибудь случалось проспать целую ночь в одной позе, тогда к утру все ваше тело затекает от неподвижности. Если вы помните ощущение первого пугающего подтягивания, приятного и мучительного одновременно, тогда вы можете понять, как чувствовал себя мой разум после всех этих лет, вдруг пробудившись и подтягиваясь на крышах Торбиана. Остаток той ночи я провел, вновь отворяя двери моего разума. За ними я обнаружил много забытого: мать, складывающую строчки для песни, сценическую речь, три рецепта усыпляющего и успокаивающего нервы чая, раскладку тонов на грифе лютни. Моя музыка! Неужели прошли годы с тех пор, как я держал в руках лютню? Я долго думал о чандрианах, о том, что они сделали с моей труппой, что они отняли у меня. Я вспомнил кровь и запах паленого волоса и чувствовал, как глубокая ярость медленно разгорается в моей груди. Признаюсь, той ночью в голове моей кипели темные, мстительные мысли. Но годы в Торбиане по капле влили в меня твердую, как железо, практичность. Я знал, что месть — это только детская фантазия. Мне 15 лет. Что я могу сделать? В одном я был уверен. Это всплыло, когда я лежал и вспоминал. Хелиакс тогда спросил Пепла, кто защищает тебя от Амир, от певцов, от ситхи, от всего мира, что могло бы тебе повредить? У чандриан есть враги. Если мне удастся найти их, они помогут мне. Я не имел ни малейшего представления о том, кто такие певцы или ситхи, но всякий знает, что Амир были рыцарями церкви, могучей десницей от Уранской империи. К сожалению, всякий также знает, что последние 300 лет Амир нет на белом свете. Орден распался вместе с империей, но Хелиакс говорил о них так, словно они по-прежнему существовали. А история Скарпи намекала, что Амир начались с Селитоса, а не Сатуранской империи, как меня учили. Очевидно, в этой истории таилось еще много из того, что мне требовалось узнать. Чем больше я думал об этом, тем больше вопросов у меня возникало. Сомнительно, чтоб чандрианы убивали каждого, кто собирает истории или поет песни о них. Всякий знает про них историю другую, а каждый ребенок тут же споет дурацкую песенку об их знаках. Что сделало песню моих родителей столь опасной? Вопросы росли, как снежный ком. Теперь было только одно место, куда я мог пойти за ответом. Я перетряхнул свои скудные пожитки, лоскутное одеяло и холщовый мешок с соломой, заменяющий подушку, пол-литровая бутылка с пробкой, до середины наполненная чистой водой, кусок парусины, который я утяжелял кирпичами и использовал как защиту от ветра в холодные ночи, пара кубиков соли и один потрепанный башмак, слишком маленький для меня, я надеялся обменять его на что-нибудь. И 27 железных пенни, общепринятой монетой. Мои дождливые деньги. Несколько дней назад они казались мне огромным кладом, но теперь я знал, что этого будет мало. Когда солнце начало подниматься, я достал из укромного места под стропилами риторику и логику, развернул потрепанную холстину, защищавшую книгу, с радостью обнаружив, что она сухая и цела. Я ощупывал гладкую кожу переплета, подносил книгу к лицу и вдыхал запах бенного фургона, специй и дрожжей с едкой примесью кислот и химических солей. Это была последняя вещица из моего прошлого. Я открыл книгу на первой странице и прочел посвящение, написанное Беном больше 3 лет назад. Квоут. «Защищайся в университете так, чтобы я гордился тобой. Помни песню твоего отца. Избегай глупостей. Твой друг — Абенти». Я кивнул и перевернул страницу. Глава 30. Разорванный переплет. Вывеска над дверью гласила «Разорванный переплет». Я счел это великолепным знаком и вошел. За конторкой сидел длинный, тощий человек с редкими волосами. Я решил, что это хозяин. Он раздраженно поднял глаза от бухгалтерской книги. Решив свести любезности к минимуму, я прошел к конторке и протянул ему книгу. «Сколько вы мне дадите за это?» Хозяин профессионально пролистал ее, щупая бумагу пальцами, посмотрел на корешок и, пожав плечами, сказал «пару йод». «Она стоит больше!» — негодующе воскликнул я. «Она стоит столько, сколько ты сможешь за нее выручить», — трезво возразил он. «Я дам тебе полтора». «Два таланта и возможность выкупить ее в течение месяца». Он издал короткий лающий смешок. «Здесь не ломбард». Одной рукой он через конторку толкнул книгу мне, а второй взял перо. 20 дней. Он поколебался, затем еще раз быстро осмотрел книгу, достал кошелек и вытащил 2 тяжелых серебряных таланта. Я давным-давно не видел столько денег сразу. Он пихнул мне монеты через стол. Я сдержал желание схватить их немедленно и сказал, мне нужна расписка. На этот раз хозяин посмотрел на меня столь долгим и тяжелым взглядом, что я немного занервничал. Только тогда я осознал, как все это выглядит. Мальчишка, покрытый годовым слоем уличной грязи, пытается получить расписку за книгу, которую, несомненно, украл. Наконец хозяин еще раз пожал плечами и нацарапал на листке бумаги несколько слов, подведя под ними черту, он показал пером «Распишись здесь». Я посмотрел на расписку, надпись гласила «Я, ниже подписавшийся, сим удостоверяю, что не умею ни читать, ни писать». Я поднял взгляд на хозяина лавки, сохранявшего полную невозмутимость, обмакнул перо и аккуратно вывел буквы О. как инициалы. Он помахал бумагой, чтобы чернила скорее высохли, и отправил расписку мне через конторку. «А что значит твое О?» — спросил он со слабым намеком на улыбку. «Отмена», — ответил я. «Это означает, что нечто, обычно контракт, объявляется недействительным. Вторая О означает обжиг, акт помещения человека в огонь». Хозяин озадаченно посмотрел на меня. «Обжиг — это наказание за подделку документов в Джанпуе. Полагаю, фальшивые расписки попадают в эту категорию. Я не шевельнулся, чтобы взять деньги или расписку. Повисла напряженная тишина. «Здесь не Джанпуй», — заметил он с тщательно выверенным спокойствием. — Верно, — согласился я. — У вас прекрасное чутье на отъем чужих денег. Возможно, мне стоит добавить 3-ю О. Хозяин еще раз лающе хохотнул и улыбнулся. — Ты убедил меня, юный мастер. Он вытащил чистый листок бумаги и положил передо мной. — Ты напиши мне расписку, а я ее подпишу. Взяв перо, я написал. — Я, ниже подписавшийся, соглашаюсь вернуть экземпляр книги «Риторика и логика» с дарственной надписью «Квоуту», подателю сей расписки в обмен на 2 серебряных пенни при условии, что он представит эту расписку до... Я посмотрел на хозяина. Какой сегодня день? Оден, 38-е. Я потерял привычку отслеживать даты. На улице все дни похожи один на другой, разве что обычно люди чуть пьянее в Хайтен и чуть щедрее в Скорбенье. Но если сегодня 38-е, то у меня осталось всего 5 дней, чтобы добраться до университета. Я знал от Бена, что прием продолжается только до возжигания. Если я пропущу его, мне придется ждать 2 месяца до начала следующей четверти. Я внес в расписку дату и подвел черту, чтобы книготорговец расписался. Он выглядел немного ошеломленным, когда я подтолкнул бумагу к нему, и, главное, не заметил, что в расписке вместо талантов стояли пенни. Таланты стоили значительно больше. Это означало, что он согласился вернуть мне книгу за меньшую сумму, чем купил ее у меня. Моя радость поутихла, когда до меня дошло, насколько все это глупо. Пенни или таланты? У меня не будет денег, чтобы выкупить книгу в течение 2 оборотов. Если все пойдет хорошо, меня уже завтра не будет в Торбиане. Расписка, несмотря на бесполезность, помогала облегчить боль от расставания с последней вещью, оставшейся у меня из детства. Я подул на бумажку, аккуратно положил ее в карман и забрал свои 2 таланта. И очень удивился, когда торговец протянул мне руку. Он виновато улыбнулся. «Извини за расписку. Просто ты не выглядел человеком, который собирается вернуться». Он слегка пожал плечами. Вот и сунул мне в руку медную йоту. Я решил, что он не такой уж плохой парень, улыбнулся ему в ответ и на секунду даже пожалел, что так составил расписку. Потом пожалел, что украл 3 пера, но тоже только на секунду, и поскольку не было удобной возможности вернуть перья, то, уходя, я прихватил еще бутылочку чернил.